Настасья Акимовна совсем разболелась. Дядя почти не отходил от нее. Я пока еще отделывалась легкими синяками. Хуже всех дело обстояло с Леной. Она совсем пала духом. Сидела, скорчившись в уголке дивана, закрыв лицо руками, и что-то шептала про себя. Положение наше было очень опасным. Каждую минуту судно могло перевернуться вверх килем или разломиться пополам, или взорваться от перегрева мотора. А вернее всего, нам пропорют днище подводные скалы. Но я старалась отогнать эти страшные мысли. Вообще, в таких случаях лучше всего заняться делом. Вплотную опасность подступила к нам около часа ночи. А соль непреодолимо несло на камни. Капитан приказал всем свободным от вахты ожидать его распоряжений в кают-компании. Не знаю, какие могли быть распоряжения, если осоль разобьет о скалы. Даже лодка у нас оставалась только одна. Были, правда, спасательные пояса, но какой от них толк, если на тебя упадет несколько тонн воды? Говорят, на людях и смерть красна. Может быть, Ича, собрав нас вместе, хотел, чтобы нам было не так страшно в эти последние минуты. Капитан заглянул к нам и заверил, что они с рулевым сделают все возможное. Мартин ушел вслед за капитаном в рулевую рубку. Работать со сломанной рукой он не мог, но считал, что его место рядом с капитаном. Итак, в рулевой рубке находились трое – капитан Ича, рулевой Ефим Цыганов и Мартин. В машинном отделении Шурыга, Лепик, Володя Говоров и Харитон. Медленно вошел Иннокентий и, обведя глазами кают-компанию, сел возле меня. Он был бледен, только что видел, как осоль неудержимо влекло на скалы. «Ну вот и все», — шепотом сказал он и, взяв мою руку, нежно сжал ее в своих. Это было так не похоже на него, что у меня стиснуло горло от нестерпимой жалости к нему, ко всем нам. В кают-компанию быстро вошел Сережа. Он мельком взглянул на меня, но искал он начальника экспедиции. «Иннокентий Сергеевич!» — сказал он резко и ухватился за привинченный к полу стол. Так сильно накренилось судно. «Я предлагал капитану послать сигнал бедствия, но он сказал поздно. Надо, однако же, объяснить, что произошло со соль. Вы сами составите радиограмму или мне от вашего имени послать?» «Сам», — сказал Иннокентий, и они ушли в радиорубку. Примерно через час в кают-компанию заглянул Сережа, сообщил, что он дал все радиограммы и что снова будет пытаться найти связь с дельфином. Иннокентий вернулся и снова сел рядом со мной. В 3 часа ночи мы были измучены в конец. Нас так бросало, что каждый хватался за что мог, лишь бы удержаться. Иннокентий поддерживал меня, когда судно так кренилось, что стена становилась полом, а пол — стеной. Время от времени я спрашивала у окружающих: «Неужели нельзя ничего сделать?» Никто мне не отвечал на столь глупый вопрос. Пришел Харитон, сел у стола и ждал с таким видом, словно собирался страховать кого-то. Бедно искалеченная осоль все еще держалась. Я касалась рукой опалового ожерелья, которое снимала, только ложась спать. Я ждала, как и все, но я ждала не смерти. Не могла поверить. И снова касалось ожерелья, как будто оно могло спасти нас. Ведь мне подарили его как эстафету в будущее, а будущее не могло кончиться так быстро. И еще, как я могла поверить в смерть, если я теперь уже знала, что Иннокентий любит меня? Не без горечи я подумала, что он видит смерть где-то рядом, если, изменив своей обычной выдержки, уже не скрывает больше своей любви. Конец пришел вскоре после 3 часов ночи.